Запись 29. Юта-кун, а почему ты вообще уверен, что это воздействие получится поймать? Потому что физическое воздействие можно измерить физическими методами, мой недоверчивый друг. В отличие от скептически настроенного Михаила, я был убежден, что все получится, и вообще несокрушимых гор не бывает. Несколько самонадеянно, конечно, но я был уверен, что все мы сможем. Нужно просто найти подход. Кемеров-младший только головой покачал. Мое настроение явно зашкаливало за отметку «отличное» и уж больно контрастировало с хмурой сосредоточенностью последних недель. Не знаю, могу ли я сказать, что длительные медитационные трансы каждый день пошли мне только на пользу, но определенно помогли сбросить с души то ощущение неподъемной плиты ответственности и обязательств, которую я невольно возложил на себя и самостоятельно утяжелял каждый день. Ну, ответственность, ну, долг, и что? Убиться от этого? У меня есть соратники и помощники, хорошие и умные помощники, и верные, и преданные, спасибо тебе за определенность, свет изменяющий. Соратники. Чего еще желать? Да, лажа может быть. Куда же человеческому и приравненному к нему по интеллекту социуму да без лажи? Вопрос в том, чтобы проблемы не перевешивали положительные моменты. А тут, судя по устроенной мною предрождественской проверке, было все в пределах нормы. Ну, почти. Наша проблема в том, что мы не можем сказать, что именно в физическом смысле происходит преобразование плазмоида, так? Не отрываясь от монитора, повторил уже поднадоевшую фразу я. Выясним это, и останутся только прикладные проблемы. И сегодня мы это выясним, скорее всего. Именно сегодня? Развеять скепсис русского я, похоже, не смог. Если контроллер правильно распаяем, то сегодня. Паяльный девайс, который я сейчас использовал, был специально разработан и изготовлен, пусть и кустарно, студентами политеха, подрабатывающими в политеховской же мастерской для проверки сложных электронных схем без их разборки. Устройство позволяло припаять тонкий проводник к любой ноге самой миниатюрной микросхемы или дорожки на плате, не задевая соседние. Тонкая работа не доверялась рукам. Трехкоординатный шаговый станок, автоподача провода и припоя, небольшая макрокамера в качестве прицела. У меня в голове упорно вертелось, что я где-то читал про такого робота, но поиском в Гугле не нашел. Устройство очень удобно, когда нужно разобраться, почему контроллер двигателя внутреннего сгорания, сделанный под диплом, вдруг не работает. Надо ли объяснять, насколько редко ценный девайс простаивал без работы? Мне даже пришлось пообещать сначала ребятам, потом их научруку, потом начлаба, которые тоже кормились процентами со студенческих благодарностей, что мы ни в жизнь не полезем в их маленький бизнес. Они там уже и студенческой бригаде присмотрели смену с первого курса. И то, не будь у меня за спиной отца Хонды, чья тень после памятного увольнения незримо нависала над любым, на кого я обращал внимание по работе, хрен бы мне его собрали. Хе, собрали. Наверняка выдали запасной и самый старый. Правда, и содрать больше себестоимости деталей плюс работа тоже побоялись. И даже софт скопировали бесплатно. Теперь адская девайсина, под моим наблюдением, делала из участка, скрученной двухметровым незамкнутым кольцом медной трубы, толщиной в руку взрослого человека, волосатого ежика с шагом в полмиллиметра. Небольшого участка, где-то 100 на 100 этих самых миллиметров. Да, надо сказать, что сам титанический виток находился внутри импровизированной клетки Фарадея, которую после достопамятного молниепуляния мы заказали в той же мастерской и собрали в первую очередь. Примечание. На самом деле, под пафосным определением клетка Фарадея скрывается простой функциональный девайс обеспечивающий экранирование от электростатического и электродинамического поля некоего объема. Просто куб из сетки сплошного металла, очень хорошо заземленный. Почерневшие участки заземленного металла там и тут говорили о том, что правильно сделали. Собственно, только в одном месте, где металл катушки индуктивности примыкал к стенке клетки, было оставлено место, куда можно приложить ладонь, не всовывая при этом внутрь руку. Так и живем. Когда я после окончания цикла медитации пришел в лабу, то, оглядевшись свежим взглядом, просто охренел. Камисама, вот мы нагородили, иначе и не скажешь. И до того загруженное заказанным в основном впрок измерительным и лабораторным оборудованием помещение теперь напоминало иллюстрацию к какому-то фантастическому фильму вроде «Звездных врат». Посреди подвального зала возвышалась конструкция из металлических балок и мелкой ячеистой сетки рабицы из толстой проволоки, внутри которой отсвечивала красно-оранжевым металлом кольцевая медная труба, опирающаяся на керамические изоляторы. Хорошо, что доступ внутрь помещения, по моему настоянию, есть только у пятерых, включая Сидзуку. Иначе по универу немедленно поползли бы дурные слухи, что сумасшедшие детишки решили построить портал, в смысле телепорт. Правда, с учетом того, что при помощи моего генома телепорт реально можно построить, в смысле скрафтить, это было бы смешно. Слухи наверняка все равно какие-то ползут. По крайней мере, студенты и рабочие из мастерской вряд ли не будут трепаться, но наверняка на тему, что дочери Охаяси делают научное портфолио, раз уж из наследниц поперли. Или что-то вроде того. Как раз и внештатного студента к ним запихнули, раз он такой умный. Все логично. Тайза-то крепко на кафедре аэродинамики и летательных аппаратов прописался. Мы уже измеряли поверхностные токи. Почему ты решил, что увеличение детализации поможет? Михаил, пока я контролировал работу паяльного робота, в заданном порядке подключал вторые концы проводов к контроллеру. Это было не намного проще. Кто распаивал многоногие разъемы гребенки для тех же станков с ЧПУ, могут себе представить всю прелесть взваленной на плечи подростка работы. Запутайся в одном проводнике, и вместо результата получишь ерунду. И парню очень хотелось знать, что он не зря так мучается. Все просто. Хонда управляет свободными электронами. Это раз. Мы считали, что металл — это некий медиатор, позволяющий воздействовать на плазму факеля горелки. Но это оказалось неправдой. В газовой плазме почти все заряды связаны. Твоя невеста их просто не чувствует. Это два. По крайней мере, мы кучу вариантов перепробовали. От водорода и ацетилена до свечей. Ничего. При этом в газовом лазере Хонда Тян прекрасно почувствовала процесс, и это значит, что в плазме факела для процесса нужна в основном температура, видимо. Потом поэкспериментируем и решим. Значит, главное, что происходит в проводнике. Воспроизведение условий колебаний тока и напряжения, записанного по концам катушки, или даже по случайно выбранному участку проводника, эффекта не дало. Что это значит? Значит, играют роль процессы в самом проводнике. Но то, что происходит внутри проводника, наружу не выходит, эффект экранировки. Таким образом, имеет место быть только приповерхностный эффект. Вот его мы и будем измерять. Бритва Камма во всей красе. Не порезаться бы об эту бритву. Наука требует жертв, знаешь ли. Напряжение? Подано. Кемеров щелкнул тумблером и разочарованно скривился. Не работает? Почему? Работает. На матрице падений и напряжения, для единовременного отображения которой пришлось собирать стену из 9 мониторов 3x3, были нули. В принципе, можно было и не напрягаться с панелью из Самсунгов, но так хотелось. И если я правильно понимаю суть процесса, она, панель, реально нужна для наглядности получаемой картины. Просто на участке цепи в 0,5 мм в таком хорошем проводнике, как медь, напряжение падает совсем слабо. А вот между краевыми зонами Вот, 0,1. Это можно было узнать с помощью обычного вольтметра. Именно. А теперь зовем Хонду Тян. Хонда, давай. Ого! Ну что я говорил? Ютакун, ты крут. Это не я крут, это всего лишь логика и последовательные эксперименты. И наш очаровательный генератор молний. Какие комплименты. А теперь, может быть, объяснишь, что за результат мы получили? Матрица показателей мной была составлена так, чтобы давать два значения на один электрод. Горизонтальное падение напряжения и вертикальное. Почему в кавычках? Ну, с учетом того, что электроды мы напаяли на горизонтальном участке трубы, цифры были отличны от нуля. Они были все отличны от нуля и хаотично меняли свои значения. Чтобы было понятнее, я мог, набросив на плечи белый халат, встать рядом с панелью мониторов и злодейски расхохотаться. Посторонний наблюдатель поверил бы, что это работает адская машина по захвату мира. По крайней мере, в фильмах стараются нарисовать что-то подобное. Хуанда Тян, не отвлекайся и продолжай удерживать технику. Надо накопить статистику хотя бы за 5 минут, чтобы было что считать. Я просто хочу еще раз акцентировать внимание на рабочем научном процессе. В принципе, у нас получилась вполне себе стандартная картина. Первые измерения и впечатляющие результаты. Потом построение гипотезы и никакие результаты. В смысле, отрицательный результат тоже результат. Потом построение рабочей гипотезы, для проверки которой приходится прилагать в десятки, а то и в сотни раз больше усилий и тратить средства, чтобы получить некий результат. В данном случае мы слегка считерили. Мы пытаемся поймать воспроизводимое в произвольное время явление, причем не пытаемся узнать нечто новое, только понять процесс, чтобы потом повторить. И потому всего 3,5 месяца вместо 3,5 лет. А теперь я покажу, почему еще 20 лет назад над интерпретацией результата пришлось бы корпеть несколько месяцев, а 30 лет назад его, возможно, и не смогли бы интерпретировать адекватно. Щелчок мыши и массив данных, накопленных по результатам снятия данных за несколько минут, нагружает процессор системного блока. Программа тоже не моя, а адаптированная, опять студентам пришлось платить, просчитывает сотни тысяч сочетаний вариантов, переводя километры массива данных в вектора, которые накладываются, подчищаются от статистических выбросов с учетом погрешности измерений и... На стене из дисплеев появляется картинка. Красные циркуляции правосторонних вихревых токов, синие левосторонних, и все это вращается вокруг условной оси, не попавшей в поле датчиков. Зрелище почти гипнотическое. По крайней мере, и я, и Хонда с Михаилом, и молчаливая Сидзука довольно долго не могли оторваться от наблюдения за буйством энергии. И все-таки идея перейти от тонкой проволоки проводника к трубе большого диаметра себя оправдала. Хрен бы мы такую четкую визуализацию получили с витка нормальной катушки. Вот так и выглядит твое «ой», если рассмотреть в физическом смысле процесса. В полной тишине довольно констатировал я. Получилось. Прямо сам не ожидал, что будет так хорошо видно прямо с первого раза. Теперь осталось только повторить процесс техническими методами, и генератор псевдоавтономных плазменных сгустков у нас в кармане. И по докторской диссертации каждому.